Верная жена. Глава 4. Утро выдалось прохладным. Я проснулся еще до первых петухов от того, что попросту замерзли ноги. Растолкал свернувшегося калачиком кота, который спал тут же в сене. Тот лениво потянулся и выгнул спинку. Зевнул, показывая острые, как иголки, зубы. «Уже пора?» — осведомился он, наблюдая за тем, как я натягиваю сапоги. «А что тянуть?» — я пожал плечами. «Быстрее найдем дух этого мальчика, быстрее...» «Что?» — кот перебил меня. Он сидел рядом и умывался. Делал вид, что моя реакция нисколько его не волнует. Я молча заправил рубаху в штаны, натянул поверх стеганый кафтан. «Что быстрее, Лех?» Кот обошел меня, потерся о ноги. «Убьешь девушку?» Я замер с перевязью в руках. «Не знаю». После короткого колебания я ответил честно. «Все будет зависеть от нее». «Нам платят за убитую лобасту», — заметил Варгин и снова обвил пушистым хвостом мои ноги. «Но что, если она в момент смерти обернется старостиной женой? Тебе никто не поверит, Лех». Я вздохнул. «Она обещает награду, если я найду для нее того мальчонку. Заберем эту награду и уйдем из Медового Яра». «Лех!» Кот прервался, заслышал шорох в сене. Его уши прижались к голове. Шерсть на загривке встала дыбом. Он метнулся в угол сеновала быстрее, чем я успел застегнуть пряжку на ремне, и возвратился обратно. Из пасти торчал мышиный хвостик. «Лех!» Кот проглотил добычу. «Если она тебе не заплатит, мы останемся ни с чем». «Знаю. У меня все еще оставался гребень Вереи. Если не заплатит, продадим его. Если заплатит, верну хозяйке. На кой мне возиться с бабьими побрякушками?» С этими мыслями я завершил свои нехитрые сборы и побрел к лесу. В деревне проснулась лишь пара человек, и те были заняты делами на своих скотных дворах. Потому я покинул Медовый Яр, не привлекая чужого внимания. Мой путь лежал к лесу. Кот трусил рядом. Он то и дело скрывался в высокой траве, выискивая зазевавшихся полевок. Завтракал. А мой завтрак сегодня состоял из холодной колодезной воды и хлеба, который вчера принесла для меня Верея. Каково же было наше с Варгином удивление, когда у опушки леса я заметил знакомый женский силуэт. Старостина жена в желтом сарафане поверх тонкой белой рубахи с алой вышивкой и с двумя аккуратно заплетенными косами сидела на поваленном дереве, теребила в руках небольшой льняной сверток и терпеливо ждала меня. «Ловчий!» — она встала, улыбнулась. «Лех! Я пойду с тобой. Покажу, где может прятаться мальчик». Я смерил ее тяжелым взглядом. «И тебе доброго утра, хозяюшка!» Я дернул бровью. «Только мне сопровождение ни к чему». Верея преградила мне дорогу. «Сомневаюсь. Я лучше знаю этот лес. Поверь мне, ловчий Лех, он может быть опасен для тех, кто с ним не знаком». Она скрестила руки на груди. Я сделал несколько шагов к ней. Моя рука легла на рукоять меча. Она была права, конечно. С ней поиски пройдут куда быстрее. Лес кишел нежитью разного толка. Блуждать по нему я мог несколько дней. «Лобаста!» Мой голос упал до шепота. «Можешь сопровождать меня, но если что, имей в виду. Если ты что-то замыслила худое или решила заманить меня в западню, я снесу твою голову в любом обличии, будь ты страшна, как смертный грех, или красива, как сама Леля». Губы Вереи тронула лукавая улыбка. «Так я красива?» — она тихо усмехнулась. А потом ее взгляд упал на кота. Его желтые глаза были сердито прищурены. Шерсть на загривке стояла дыбом. «Что смотришь, морда?» Она засмеялась без всякой злобы. «Думаешь, не признала тебя глупая лобаста? На вот, похрусти лучше. Поди тошнит уж от мышиной шерсти». С этими словами она развернула свой тканевый сверток и бросила коту отрубленную куриную голову. Такую свежую, что даже я различил запах крови. Варгин поймал ее на лету. Сладко затрещал косточками и клювом. Мой друг утробно заурчал, вкушая угощение. А я лишь покачал головой с укором. «Купила с потрохами! Проклятая баба!» Верея пошла впереди. Я двинулся следом. Первые рассветные лучи очертили кроны деревьев в лесу, коснулись темных стволов, бросили глубокие тени и обрисовали тонкий девичий стан. «Смотрю, тебе лучше?» — я кивнул на ее ногу. «Идти могу, но личину сменить не выходит пока», — ответила она. Утренний лес встретил нас прохладой. На травах еще лежала роса. Запах волглой хвои и прелого мха мешался с пронзительной свежестью. Так и хотелось дышать полной грудью, представлять себе, что неспешно гуляешь с девушкой, пленительной и нежной, как эта легкая роса на листьях папоротников. А не ищешь неупокоенного ребенка для лобасты, которую нанимался убить. Мы брели через поросшую под леском дубраву, а в округе гужевались духи, не успевшие попрятаться после ночи. Они не знали, как вести себя. Пахший смертью чужак шел по их вотчине в компании двоих их собратьев. Потому все они старались убраться с дороги по добру по здорову как можно скорее, лишь бы нам на глаза не попасться. Верея шла впереди меня. Время от времени она замедляла шаг и прислушивалась. Я старался ей не мешать. «После смерти сложно привыкнуть к новому бытию», — вдруг призналась она, оборачиваясь через плечо. «Личина возникает не сразу. На нее можно повлиять поначалу. Потому я и хочу помочь мальчонке поскорее обвыкнуться в новой ипостаси. Воспитаю из него доброго духа лесного». «Ауку?» — предположил я. «Возможно, и ауку». Она задумчиво пожала плечами. «Я тебе говорила уже, что он сиротой был. Привык быть один. Все по лесу разгуливал. В деревню не рвался. Другие ребятишки над ним смеялись из-за большого родимого пятна на лбу. Дети умеют быть добры и бескорыстны, а в следующий миг невообразимо жестоки. Знаешь?» «Знаю», — хмыкнул я в ответ. Верея хотела сказать что-то еще, но вдруг снова замерла на месте. Так внезапно, что я чуть было не налетел на нее, обернулась, прижав палец к своим губам. Кот же, учуяв опасность, выгнул спину дугой. Его желтые глаза перели сердитый взор в кусты впереди. Там, за густыми зарослями колючего орешника, кто-то урчал. Видимо, доедал свой ранний завтрак. Я пригнулся пониже и обогнул куст, стараясь ступать как можно тише. В поросшей густой травой низине пировали трое тварей, что были похожи на чертей из детских сказок. Лохматые, рогатые, горбатые, с копытами вместо ног, с рылами вместо лиц. Они похрюкивали и тихонько улюлюкали, отнимая друг у друга растерзанную беличью тушку. В нос ударил запах крови, и, как ни странно, перегара, будто нечисть всю ночь напролет бражничала. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, кто передо мной. Я возвратился обратно за куст к Верее и коту, который ожидал моей команды. «Угары!» — шепнул я, наклоняясь к женщине поближе. «Твари еще те, но для нас не опасны». Лобаста хмуро покачала головой. «Это те самые негодяи, из-за которых селяне убили русалок». Она сердито поджала губы. «Мои сестры умерли в муках, а эти живут и веселятся. Поди и рады, что переродились. Никаких хлопот». Я кожей ощутил, как вскипает ее гнев. Женщина готова была голыми руками разорвать угаров. Она уже дернулась в их сторону, но я удержал ее за плечо. «Глупости не говори, дуреха!» — процедил я. «Никто не заслуживает после смерти сделаться нежитью, тем более такой пакостной». Она с вызовом глянула на меня. В лазоревых очах блеснула ненависть. Наверняка Верея понимала, что в обличье Лобасты она была куда отвратительнее даже этих угаров. И уж точно недобровольно получила свою новую личину. Такая ладная девица и такое страховидло после гибели. Похоже, я ударил по больному. Да еще и поставил ее рядом с теми, кто умел лишь пакостничать. С теми, из-за кого сгинули ее подруги. «Они при жизни были никчемны, а после смерти омут лишь раскрыл их натуру гнилую. Омут врать не умеет», — сердито выпалила она. «Что же ты при жизни такого скверного совершила, что сделалась исписанной красавицы гадкой болотной тварью?» Я наклонился к ней. Думал, говорю, тихо. Да только наша короткая перепалка не вышла такой уж неслышной и привлекла угаров. Варгин заметил их раньше нас. Кот утробно зарычал, припал к земле и перекатился через левый бок, становясь здоровым, как и положено взрослому Варгину. Приготовился к прыжку, забил пушистым хвостом из стороны в сторону. «За спину!» — коротко велел я женщине, закрывая ее собой. Отчего-то я мигом позабыл, что сзади стояла могучая Лобаста, которая могла их одной левой раскидать, ежели приняла бы свое настоящее обличие. Инстинкты подсказали, что в сей миг она лишь баба. Самая обыкновенная смазливая баба, которая в любой деревеньке обязательно сыщется. Угары. Они даже имя свое получили, потому что похожи на тех самых чертей, что являются к пропоицам в пьяном бреду. Да и несет от этих тварей так, словно они вчера ночью выжрали всю сивуху, что была в ближайшей деревеньке. Лохматая троица не была исключением. Они не спешили нападать. Ретиво подскочив к нам, остановились примерно в 5 шагах, боясь подходить ближе. Блистающая сталь меча отпугивала нечисть лучше всего, а руны, вспыхнувшие при приближении угаров, заставили тех недовольно скривиться и огрызаться. Впрочем, они и без того планировали лишь попугать нас. Слишком мелкие сошки, чтобы нападать на 2 здоровых людей. Почти людей. «Боитесь?» — усмехнулся я и сам бросился в атаку, не желая ждать, когда твари осмелеют. Шипящие и кривляющиеся угары вмиг рассыпались в стороны, прячась за деревьями и кустами, но убегать не собирались. Видимо, почуяли слабость Лобасты и кровь, которая, скорее всего, до сих пор проступала из ее раны. Кот бросился вправо, щелкнул мощными челюстями, но его противник смог увернуться и списком отскочить в сторону. Я же ударил ближайшего черта несильным заклинанием, таким же, как и тогда с Лобастой, чтобы ослепить ту. Однако для угара даже такая магия оказалась сильной, и стоило сияющим линиям руны коснуться его морды, как грязная шерсть моментально вспыхнула. Противник противно заверещал и дернулся вправо. Но к этому моменту я уже стоял рядом. Взмах мечом, блеск металла и рогатая голова покатилась по пожухлой листве. Тело угара рухнуло рядом и буквально за несколько секунд превратилось в серую пыль. Так действовала зачарованная сталь на мелкую нежить, вроде глупого, малосильного угара. И такова цена нежити. Если остались на земле, то после второй смерти не отправятся в Ирий или пекло, их души исчезают навсегда. Потому разумные мертвецы так и цепляются за вторую жизнь, ведь большего у них не будет. Позади послышался треск сучьев и недовольное рычание Варгина. На мгновение обернувшись, увидел, как в воздух взлетела тушка угара, весело болтающего ногами и руками. Однако нежить оказалась расторопной. То ли новая жизнь научила, то ли настолько боялся зубов моего приятеля, но угар смог ухватиться за ветку одного из деревьев и удержаться там. Кот справится. С этой мыслью я вновь повернулся к своему второму противнику. Но тот, поняв, что с нами изначально не стоило связываться, бросился на утек. Но далеко уйти я ему не позволил. Просвистевший в воздухе метательный нож вонзился в лохматую макушку Угара, повалив того наземь. Миг, и от него тоже осталась лишь пыль. Подойдя ближе, я забрал оружие, спрятал его обратно и повернулся к коту. Все закончилось быстро, даже скорее, чем я ожидал. Я проводил взглядом последнего улепетывающего со всех ног Угара. Тварь пыталась петлять между деревьями, но Варгин нагонял его стремительными скачками. Они оба скоро скрылись из виду, нырнув в еще одну низинку. Оттуда донесся сдавленный писк и хруст, а потом сделалось тихо. Поймал, стало быть. И тогда я повернулся к Верее, но не обнаружил ее там, где оставил. Выругался себе под нос, огляделся, заметил мелькнувшую справа желтую юбку, которая уже скрылась за разлапистой елью. Что она еще удумала? Меня дождаться не могла. Я заспешил следом за Вереей. И тогда услышал то, что привлекло чуткий слух Лобасты. Детский плач. Обрывистые всхлипы. Тоненький и жалобный голосок, едва различимый. Если бы не эта стычка с Угарами, мы бы так мимо и прошли, наверное. Лес круто убегал вниз к глиняному овражку, на дне которого журчал говорливый ручей и квакали лягушки. А из неровных склонов торчали корни вековечных древ, что шумели над нашими головами изумрудным морем. Я застал мою спутницу подле входа в берлогу. Прикрытая корнями нора терпко пахла зверем, а там, в сырой и вонючей мгле, плакал малыш. По звуку совершенно живое дитятко, а не возвращенный чарами дух. Верея наклонилась и отвела в сторону корни. «Ждан, ты там, милый?» Ее голос показался мне голосом матери, потерявшей единственное дитя. Нет, то был глаз женщины, которая своих детей в этот мир никогда привести не сможет, потому и вынуждена ласково привечать души одиноких сироток, сгинувших по воле злого рока или чужого умысла. От этих мыслей мне почему-то сделалось не по себе. Поначалу я подумал, что то лишь проявление человеческой жалости, но спустя миг распознал истинную причину своего беспокойства. «Мама? Мама!» — жалобно протянул мальчонка во тьме глубокой норы. И Верея уже почти сиганула внутрь берлоги, позабыв всякую осторожность, но я успел ухватить ее за плечо, рванул на себя и откинул в сторону. Как раз в тот момент, когда из своего логова вырвался разбуженный медведь. Злой, как леший, лохматый, очень старый. Можно сказать, почтенный сторожил этого леса. Вероятно, пустивший к себе детский дух из собственной звериной жалости. Только к нам жалость эта не относилась. Мы оба были чужаками, пахнущими кровью и гибелью. «Ах ты ж, клятая скотина!» Я отскочил назад и чуть в сторону от женщины, дабы обратить внимание зверя на себя. И это получилось. Бурый гигант, шерсть которого местами уже покрылась сединой, повернул недовольную морду ко мне и оскалил здоровенные клыки. «Подлюка!» — прошептал я, сжимая рукоять меча. Бить животное заклинаниями не хотелось. Если он ослепнет, то разозлится пуще прежнего и начнет крушить все вокруг. Тогда может пострадать и Верея, чего мне совсем не хотелось. Но и убивать медведя не было никакого желания. Пришлось искать иные пути для победы. «Ну же!» — выкрикнул я, пятясь к еловым зарослям. «Там уже можно было бы что-то придумать. Идем, косолапый!» Медведь был явно недоволен подобным обращением и, встав на задние лапы, издал оглушительный рев. Я поморщился и заметил, что Верея от испуга спряталась за кустами, прикрыв уши руками. «Молодец, все правильно сделала. Лучше перед глазами зверя не мельтешить». Медведь ударил лапами о землю, отчего я ощутил под ногами легкую дрожь. Мишка явно был непростым лесным жителем. Скорее всего, блажий омут и на него как-то повлиял. Вон, как вымахал. Отступая, я осторожно сунул руку в сумку. У меня появилась одна идея, которая должна была нам помочь. Оставалось надеяться, что все сработает. «Сюда!» — вновь рявкнул я, когда оказался за смолистыми стволами. Блик от острого лезвия скользнул по глазам медведя, отчего тот вновь недовольно зарычал. А как только разлепил веки, бросился в мою сторону, явно намереваясь оторвать голову. Я только этого и ждал. Стоило зверю оказаться совсем рядом, отскочил вправо. Противник дернулся за мной, но врезался в широкий ствол ели. Из его глотки вырвался протяжный стон, но уже через секунду медведь снова злобно рычал. Однако мне хватило этой заминки, чтобы одним движением откупорить небольшой пузырек и плеснуть зелье в лохматую морду. Зеленоватая жидкость оросила серую шерсть и заставила зверя резко притормозить и чихнуть. Я вновь отступил, но при этом протянул к противнику руку, выставив два пальца, указал ими прямо в медвежьи глаза. «Стоп!» — прошептал я, не сводя с противника взгляда. «Теперь приказываю я!» Он снова чихнул, мотнув при этом мордой и чуть нахмурился. Однако нападать больше не собирался. Зелье подчинения. Отличная штука, но не на всех работает. На животных — да. Но даже при этом все зависит от их воли. И этот медведь был слишком силен. Поэтому у нас будет около получаса, когда он придет в себя. «Я твой самый жуткий кошмар», — говорил я, внушая зверю чувство страха. «Беги отсюда как можно дальше!» Медведь дрогнул и сделал шаг назад. Его глаза больше не выражали гнев. Теперь в них читался неподдельный ужас. «Беги!» — крикнул я так, что с макушек деревьев вспорхнули птицы. И животина не устояла. Зверь мигом развернулся и бросился наутек, круша на своем пути все, что попадалось под мощные лапы. Вскоре он очухается и вернется, поэтому надо решить проблемы с маленьким духом как можно скорее. Верея уже ждала меня с тревогой на лице, но, увидев, что я вернулся в целости и сохранности, облегченно вздохнула.